Глава 48. Марк. Просыпаюсь часа через 4. Мой организм давно адаптировался к джетлагу и отсутствию нормального сна. Принимаю освежающий душ и иду на кухню. Уже день, а наша гостья до сих пор не завтракала. Несмотря на сложность наших отношений, мне хочется ее чем-нибудь порадовать. В отличие от Кости, которому, по всей видимости, нравится роль синей бороды, я вовсе не думаю о Нике как о пленнице. Скорее воспринимаю ее как товарища по несчастью. Очень сексуального товарища с мягкими сисечками и охрененно соблазнительно упругой попкой, которая так и манит отвесить ей смачный шлепок. Заглядываю в холодильник. Удивительно, но там достаточно много всякого добра. Костя не любит готовить. Я ожидала увидеть запасы замороженной еды и банки пива. Но... нахожу непросроченные яйца, итальянский сыр, шпинат и орехи. Что же, из этого всего при должной сноровке можно приготовить вполне сносный завтрак. Готовить я умею. С детства любил наблюдать, как мама стряпает на кухне. Мне от ее хлопот всегда становилось тепло и уютно на душе. Да и живу я один уже довольно давно. Научился делать утро для случайной партнерши незабываемым. Через полчаса кухня наполняется ароматом гренок, омлета с сыром, шпинатом и тертыми орехами. Остается только сварить кофе и красиво сервировать поднос. Поддавшись порыву вдохновения, я выхожу в сад и отрезаю секатором самую красивую красную розу. Возвращаюсь и ставлю ее в небольшую вазочку. Черт, надеюсь, я не слишком перестарался, и Нике понравится. Она заслужила получить цветок в утро после потери невинности. Знаю, что, возможно, вчера все прошло совсем не так, как она себе представляла до встречи с нами. Но, надеюсь, вкусный завтрак слегка растопит ее сомнения. Беру романтично украшенный поднос и поднимаюсь наверх. Открываю ее комнату ключом. Тихо ставлю еду на прикроватный столик и опускаюсь на матрас. Ника завернута в одеяло, словно в кокон. Сонная она выглядит очень мило и весьма соблазнительно. Со странным щемящим чувством разглядываю спящую девушку. Такая хрупкая и уязвимая. Она рождает в душе совершенно новое для меня желание – оберегать и защищать. Не помню, чтобы когда-то прежде вот так пристально разглядывал спящую девушку. Даже во сне Ника кажется мне грустной. Беру из вазы розу и ласково провожу алыми лепестками по ее щеке. А потом зачем-то достаю телефон и фотографирую ее. Черт, сам не понимаю, зачем делаю это. Просто ее образ кажется сейчас таким эстетичным, что я просто не могу удержаться от того, чтобы не запечатлеть его на память. Убираю телефон и провожу рукой по раскиданным по подушке волосам. Дотрагиваюсь до лба, опускаюсь на губы. Ника недовольно хмурится и медленно открывает свои ясные глаза. Выражение ее лица меняется за секунду. Из расслабленного оно становится тревожным и даже испуганным. Внутри все неприятно сжимается. Девчонка шарит по одеялу, проверяя, все ли интимные места прикрыты. От этой запоздалой и такой упорной скромности во мне вскипает возбуждение. Безумно хочется снова увидеть Нику такой, какой она была вчера, расслабленной и ловящей кайф от нашего порочного секса. Однако я справляюсь с новой волной желания, что с потоком бурлящей крови устремляется в пах. Там все твердеет, а мой взгляд тяжелеет, но я стараюсь этого не показывать. Держусь. Пока. «Привет», — говорю негромко и улыбаюсь, глядя ей в глаза. «Привет». Тихо отзывается она. «Это тебе!» Жестом показываю в сторону дымящегося подноса. Ника медленно поворачивает голову, двигается с опаской, видимо, ожидая увидеть там не завтрак, а орудие сексуальных пыток. «Спасибо!» Она удивленно поворачивается ко мне. «Ты сам сделал?» «Да», усмехаюсь я. «Попробуешь?» «Не знаю», с сомнением отвечает она. «Не беспокойся, я туда ничего не подмешал», быстро добавляю я, видя ее нерешительность. «Хочешь, я тоже попробую?» «Ну...» Я беру в руки пузатый бокал со свежесваренным кофе и делаю большой глоток, Снова улыбаюсь ей и протягиваю его. Ника принимает бокал и смотрит на меня долго и, на удивление, внимательно, словно решает что-то про себя. «Ладно, я поем», — соглашается она. «Спасибо тебе». «Ты уже благодарила». Я беру поднос на небольших ножках и ставлю его на кровать. Нике явно неудобно, потому что одной рукой она вынуждена придерживать одеяло в области груди. «Держи». Одним движением я стягиваю с себя футболку, выворачиваю ее и протягиваю ей. Потом нехотя отворачиваюсь, ожидая, пока она наденет ее. «Спасибо, Марк». Кажется, впервые Ника искренне мне улыбается. Она утопает не по размеру широкой футболки, что делает ее плечики еще более хрупкими. Ника берется за вилку и отрезает ей небольшой кусочек омлета с тягучим расплавленным сыром. Отправляет ее в рот и на секунду прикрывает глаза от удовольствия. Тихо стонет она, явно наслаждаясь. «Как же вкусно!» От этого стона и выражения ее лица с томно прикрытыми ресницами у меня внизу живота все болезненно набухает. Я замираю, боясь пошевелиться. Черт, если она и дальше будет вот так стонать, поглощая мою стряпню, то я за себя не ручаюсь. Откашливаюсь я, поднимаясь на ноги. Лучше мне оставить ее с едой наедине. Обещал ведь Костяну ее не трогать. Делаю пару шагов к двери, а потом оборачиваюсь, когда меня окликает ласковый голосок. «Ты куда?» Ника кажется расстроенной. «Неужели не хочет, чтобы я уходил?» «Пойду на кухню уберусь». Вру ей я, складывая на груди напряженные руки. Мышцы под кожей так и ходят. Ловлю на себе заинтересованный взгляд девчонки. Она смотрит мне в глаза не сразу. Сперва прохаживается жадным взглядом по обнаженному торсу, моим плечам, а уже потом перемещается на лицо. «Хочешь, чтобы я остался?» Более хрипло спрашиваю я. Ника ничего не отвечает, лишь пожимает плечами. «Даже не знаю. Может, она и не пялилась на меня? Может, я принимаю желаемое за действительное?» «Просто мне...» Она запинается и опускает взгляд. «Очень одиноко, Марк. Не хочу быть одна». Поднимаю брови. «Конечно, это далеко от того, что я жажду услышать, но уже кое-что. Ведь останься и трахни меня, Марк, и останься, потому что я не хочу быть одна. Совсем разные вещи. Однако в моем обуреваемом гормонами возбуждения мозгу эти две фразы становятся почти тождественными». Поворачиваю голову на бок и смотрю на нее в упор. «Доедай завтрак, Ника!» Делаю шаг к ее кровати. «Я подожду».